Глава вторая. «Эй!» — крикнул я, но никто не отозвался. Я попытался заглянуть в дом, но закопченные сёдзи были плотно задвинуты. За ними ничего не было видно. Из-под крыши, лениво раскачиваясь, уныло свисали соломенные сандалии. Внизу стояли три коробки с дешевыми сладостями, рядом валялись монеты. «Эй!» — опять крикнул я. Петух, который, нахохлившись, сидел в углу на ступке, вздрогнул, открыл глаза и заквахтал. Над очагом, промокшим от недавно начавшегося дождя и слегка потемневшим, висел черный чайник для кипячения воды. Глиняный или серебряный разобрать было невозможно. К счастью, под ним был разведен огонь. Так и не дождавшись ответа, я, недолго думая, вошел и присел на скамью. Петух, хлопая крыльями, слетел со ступки и тут же запрыгнул на татами. Он, скорее всего, и внутрь дома вбежал бы, не будь сёдзи задвинуты. Петух басовито проквахтал, в ответ звонко закудахтала курица. Видимо, они приняли меня за лисицу или собаку. На скамье замерла в ожидании курильница, от пучка курительных палочек неторопливо, будто для них остановилось течение времени, поднимались вверх струйки дыма. Дождь постепенно стихал. Вскоре послышались шаги, и закопченные сёдзи бесшумно раздвинулись. Из дома вышла старушка. Я так и знал, что в конце концов обязательно кто-нибудь появится. А как же иначе? В очаге горит огонь, на коробке со сладостями валяются монеты, беззаботно дымятся курительные палочки. Да, такого в столице не увидишь. Лавка распахнута настежь, но хозяев, похоже, это ничуть не беспокоит. Кто бы мог подумать, что в 20 веке можно вот так зайти, не дождавшись ответа, сидеть и ждать до бесконечности. Да, занятное место, именно в таких местах и возникает ощущение отрешенности. Кроме того, мне понравилось лицо старушки. Несколько лет назад на сцене театра Хосю я видел пьесу «Такасага». Хосю — одна из ведущих трупп традиционного японского театра «Но». У меня было тогда впечатление, что я смотрю на прекрасно поставленные живые картины. Старик с метлой на плече, пройдя несколько шагов по помосту Хосигакари, выходил на сцену, медленно разворачивался и оказывался лицом к лицу со старухой. Эти стоящие друг против друга старик и старуха и теперь у меня перед глазами. С моего места хорошо было видно лицо старухи. В какой-то момент я подумал, какая же она красивая. И камера моего сердца тут же с предельной точностью запечатлела выражение ее лица. Так вот, лицо хозяйки чайной лавки было точным его повторением. «Ничего, что я здесь сижу. Сидите, сидите, я вас и не заметила. Сильный был дождь. Да, погода неприятная. Наверное, тяжело было идти. Ох, да вы же насквозь промокли. Давайте-ка я разожгу огонь и высушу вашу одежду. Если вы прибавите огня в очаге, я просто сяду поближе. Она сама и высохнет. А то я и правда замерз. Да-да, сейчас разожгу огонь. И принесу вам чаю». Старушка встала, шикнув на курицу и петуха. Парочка, недовольно заквахтав, соскочила с потемневших татами и, пробежав прямо по коробкам со сладостями, выскочила на улицу. По дороге петух уронил на сладости свой помет. «Вот и чай». Я и не заметил, как старушка принесла поднос, на котором стояла чашка с чаем. На темно-коричневом обуглившемся дне чашки быстрыми мазками кисти были нанесены три цветка сливы. «Угощайтесь, пожалуйста». На этот раз старушка принесла мне сладости из коробки, в которой только что побывал петух, кунжутное и рисовое печенье. Я посмотрел, не прилип ли к сладостям помет, но нет, он остался внутри коробки. Старушка подвязала рукава и присела на корточки перед очагом. Я вынул из-за пазухи альбом для набросков и, рисуя профиль старушки, завел с ней разговор. «Хорошо у вас тут, спокойно. Да, здесь деревня, вокруг только горы. А соловьи поют? Каждый день. В наших краях они и летом поют. Вот бы послушать. А то что-то их совсем не слышно. Да, к сожалению... Сегодня они куда-то улетели из-за дождя. Тут в очаге затрещало, и оттуда взметнулись язычки пламени. «Придвигайтесь ближе. Замерзли, небось, совсем», — сказала старушка. Я выглянул наружу. Сизый дым, ударяясь о край крыши, распадался на отдельные клочья, которые скапливались над навесом. «Ах, как хорошо! Вы меня просто спасли!» «Ну вот и дождь перестал. Глядите-ка, скалу Тенгу уже видно». Горный ветер, нетерпеливо расчищавший весеннее небо, которое словно раздумывало, не затянуться ли ему снова тучами, решительно пронесся по склону ближней горы, и там, куда показывала старуха, возник высокий утес, похожий на грубо высеченную колонну. Скорее всего, это и была скала Тенгу. Я посмотрел на скалу Тенгу, потом на старушку, потом еще раз на скалу и еще раз на старушку. Для меня, как для художника, существовало только два образа старых женщин — старуха из Такасага и горная ведьма с картины Росетсу. Нагасава Росетсу, 1754-1799 года. Японский художник работал в разных стилях, в том числе расписывал ширмы для храмов. Увидев картину Росетсу, я понял, идеальной можно назвать только ту старуху, которая вселяет ужас. Она хорошо бы смотрелась среди красных клёнов или под холодной луной. Когда же я увидел Такасага, я удивился. Неужели у старухи может быть такое доброе лицо? Ее маска, наверное, была вырезана известным мастером. К сожалению, я не запомнил его имени, но если изображать старух так, как это делал он, то они будут казаться очень спокойными, добрыми и приветливыми. И будут прекрасно сочетаться с позолоченными ширмами, весенним ветром и кое-кто из цветущей сакурой. Еще я подумал, что фигура старушки, которая, выпрямившись, стояла передо мной и, приставив ладонь козырьком к глазам, указывала куда-то вдаль, гораздо лучше сочетается с весенним пейзажем, чем скала Тенгу. Я взял в руки альбом, но успел сделать лишь несколько штрихов. Старушка резко поменяла позу. Делать нечего, я поднес альбом поближе к огню, чтобы немного его подсушить. «Вы, бабушка, кажется, в добром здравии», — сказал я. «Да, к счастью, здоровье у меня в порядке. И иголку держу, и приду, и муку для данго толку». Данго — колобки из рисовой муки. Мне захотелось посмотреть, как эта бабушка толчет в ступе зерно. Но поскольку подобное желание было невыполнимо, я перевел разговор на другую тему. «Да на кое? Отсюда вроде бы не больше одного ри?» «Говорят, около 28 тё. Вы, наверное, едете лечиться на источнике?» «Да, собираюсь провести там некоторое время, если, конечно, не особенно много народу. Пока не знаю, как уж получится». «Да нет там никого. С тех пор, как началась война, туда никто не приезжает. Все равно, как если бы они закрыли гостиницу». «Странно. Значит, меня могут и не принять?» «Да нет. Если попросите, вас, конечно же, пустят». «Здесь только одна гостиница?» «Одна. Спросите Сьёду, и вам сразу покажут. Он здешний богач. То ли он решил открыть лечебницу на горячих источниках, то ли просто ушел от дел и поселился в горах, не поймешь. И что, ему все равно, что лечебница пустует?» «Вы в наших краях впервые?» «Да нет, я как-то уже бывал здесь». Тут беседа прервалась. Я открыл альбом и начал рисовать недавнего петуха. Вдруг наступившее молчание нарушил звон бубенцов. Мои мысли невольно подчинились их ритму, и в голове зазвучало что-то свое. Подобное состояние иногда возникает, когда спишь, и сквозь сон до тебя долетают звуки соседской ступки. Я бросил рисовать петуха и на краю той же страницы написал: «Весенний ветер. Весенний ветер. До слуха Идзена доносится звон бубенцов». Идзен. Хиросе Идзен. Умер в 1711 году. Поэт в жанре хайкай. Ученик Басё. Отличался эксцентричностью, сочинял стихи на разговорном языке. После смерти учителя бродил по стране и читал его стихи, считая их чем-то вроде молитв, спасающих людей. «Здесь, в горах, я уже несколько раз встречал лошадей. На всех были надеты звенящие бубенцами ошейники. В этом было что-то очень несовременное. Вскоре сонное безмолвие весенней горной тропы нарушила негромкая песня погонщика. Его голос звучал печально, но в этой печали чувствовалась какая-то легкость, беспечность, так или иначе он казался нереальным. Песня погонщика. Над горою Судзука льется весенний дождь». Это стихотворение я написал наискосок. но, написав, понял, что оно не мое. У известного поэта Масаока Сики 1867-1902 года, с которым Нацумэ Сосэки дружил и который в какой-то степени приобщил его к поэзии, есть такое трехстишие. «Песня погонщика летит вверх по склону Сидзука. Весенний дождь». «Кого это еще принесло?» — как бы про себя пробормотала старушка. Тропа была единственной, поэтому любой, кто по ней ехал, в какую бы сторону он ни направлялся, неизбежно оказывался у ворот этого дома. Наверняка и о тех лошадях с бубенцами, которых я встретил, направляясь сюда, она бы тоже спросила, кого это еще принесло, вне зависимости от того, спускались они или поднимались. Интересно, сколько же долгих лет живет старушка в этой горной деревушке, где весной некуда деваться от цветов? Сколько же раз, пока не посидела ее голова, слышала она приближающийся звон бубенцов? Песня погонщика. «Седину в волосах не закрасив, уходит весна». Записал я на следующей странице, а потом задумался, разглядывая кончик карандаша. Это не передает всего, что я чувствую. Надо бы придумать что-нибудь поинтереснее. Пока я ломал себе голову, каким образом, уложившись в 17 слогов, ввести в стихотворение «Седые волосы», «Сколько долгих лет», «Песню погонщика», да еще добавить к этому какое-нибудь весеннее сезонное слово, раздался громкий голос. «Эй, добрый день!» И перед лавкой возник настоящий погонщик. «Вот те на, Ген-сан, опять в город собрался. Не нужно ли вам что-нибудь купить?» «Ну, если будешь в Кадзи, не мог бы ты в храме Рейганзи купить амулет для моей дочери?» «Хорошо, куплю. Один? Ведь Оаки удачно вышла замуж и счастлива. Да, тетушка?» «К счастью, пока у нее все в порядке. А вот счастлива ли?» «Конечно, счастлива. Сравните хотя бы с молодой госпожой из Накои». «Да уж, жаль ее, с ее-то внешностью. Но, кажется, в последнее время дела немного наладились». «Какое там? Как было, так и есть». «Вот беда!» — громко вздохнула старушка. «Беда!» — Ген погладил лошадиную морду. Тут вдруг налетел порыв ветра и капли дождя, которые, упав с бездонного неба, до сих пор находили прибежище в густой кроне горной сакуры, покинули свою временную обитель и обрушились вниз. Лошадь испуганно затрясла длинной гривой. «Стой!» Голос Гена и звон бубенцов вывели меня из задумчивости. «Ген-сан», — заговорила старушка, — «а ведь я так и вижу ее в день свадьбы, в парадном кимоно, с высокой прической, верхом на лошади». «Да, точно, она была на лошади, не в лодке. А здесь мы остановились отдохнуть, помните, тетушка?» А когда невеста остановилась под этой сакурой, цветы стали облетать, ее красивая прическа украсилась лепестками. Я снова открыл альбом для набросков. Этот образ заслуживал того, чтобы запечатлеть его и на картине, и в стихах. Я представил себе фигуру невесты, попытался вообразить, как она выглядела в тот момент, и с торжествующим видом написал: «Цветущие горы. Как же прекрасна невеста. На лошади верхом». И вот что странно. Я отчетливо представлял себе и одежду, и волосы, и лошадь, и сакуру. Но вот какое должно быть лицо у невесты, этого я никак не мог себе представить. Пока я примерял к ней то одно лицо, то другое, перед моими глазами внезапно возникло лицо Офелии с картины Миле. Именно оно, как нельзя лучше, подходило к той прическе, которая была у невесты. «Нет, это никуда не годится», — подумал я, и тут же разорвал рисунок. Одежда, волосы, лошадь, сакура — все эти образы, уже аккуратно разложенные в моей душе и готовые к употреблению, в одно мгновение исчезли. Зато образ Офелии, лежащий на воде со сложенными руками, смутным видением возникнув в недрах моей души, не желал покидать ее, как не желает рассеиваться дым, когда его пытаются отогнать пальмовой метелкой. У меня возникло какое-то странное ощущение — будто я смотрю на комету, длинный хвост которой тянется по небу. «Ну что ж, прощайте», — сказал Ген. «Заглядывай на обратном пути. Да смотри, будь осторожен. В дождь тяжело идти по такой извилистой дороге». «Это уж точно», — ответил Ген и зашагал прочь. Лошадь двинулась за ним, звеня бубенцами. «Он из Накоя?» «Да, из Накоя, его зовут Гембей». «И какую-то невесту он сажал на лошадь и вез через горный перевал?» «Когда дочку Сиода выдавали замуж в город, ее посадили на белую лошадь, которую Гембей вел за поводья. Время быстро летит, в этом году уже 5 лет будет». Людей, которые жалуются на свою седину, только оказавшись перед зеркалом, можно считать счастливчиками. А уж эту старушку, которая, посчитав годы по пальцам, впервые осознала, как быстро они промчались, вообще можно отнести к святым. И я ответил. «Наверное, она красивая. Хотелось бы на нее посмотреть». «Ха-ха-ха, да вы вполне сможете это сделать. Она-то вас и встретит там, на горячих источниках. А что же, она до сих пор живет в деревне? Вот бы она была в праздничном кимоно и с прической, как у невесты. А вы ее попросите. Может быть, она наденет его специально для вас?» «Едва ли», — подумал я, но старушка, судя по всему, не шутила. «Что ж, нечто подобное и должно происходить, когда путешествуешь, желая достичь состояния отрешенности. Иначе было бы просто неинтересно». «Барышня очень похожа на деву Нагара», — сказала старушка. «Внешне? Нет, своей судьбой. Вот оно что. А кто такая эта дева Нагара?» «Говорят, когда-то давно жила в нашей деревне красавица, дочь богача. Ее называли дева Нагара». «Да, и что же?» «И представляете себе, в нее одновременно влюбились двое». «Надо же!» Дева Нагара. Нагара Атоме. Мифический персонаж, красавица, которая, не желая никого обидеть, не смогла отдать предпочтение ни одному из своих поклонников и покончила с собой. Песни подобного содержания есть в поэтической антологии «Маньосю», 8 век. День и ночь проводила она в мучительных раздумьях. Склониться ли к тому, чье имя Сасада, склониться ли к тому, чье имя Сасабе, но так и не решив, кого выбрать, в конце концов сложила такую песню. «Как белая роса, что выпадает на листья обана осеннюю порой, как та роса, могу исчезнуть я, не в силах больше справиться с тоской». После чего бросилась в реку Футикава. Стихотворение, автором которого является некая Хэки Нагая. Маньосю, 1564, перевод Глускиной. «Мог ли я ожидать, что в какой-то глухой деревне услышу от какой-то старушки такую красивую старинную историю, да еще так прекрасно рассказанную? В 5 тёк востоку от нашей деревни на обочине дороги стоит пагода. Там и похоронена дева Нагара. Сходите туда при случае». Я решил, что обязательно схожу. А старушка между тем продолжила свой рассказ. На барышню из Накои тоже навлекли несчастье 2 мужчин. Одного она встретила, когда училась в Киото, а второй был самым богатым человеком в нашем городке. Ну и на ком она остановила свой выбор? Сама-то она, конечно, предпочитала мужчину из Киото, и у нее были для этого основания, но родители решили выдать ее за местного. Но, к счастью, в реку она все-таки не бросилась, ведь так? Да, но этот богач взял ее в жены только из-за ее красоты. Может, он о ней и заботился, но поскольку она вышла замуж не по своей воле, они не очень ладили, и родственников это беспокоило. Когда началась война, банк, в котором служил ее муж, обанкротился, и барышня вернулась домой в Накое. Ее многие считают бессердечной и черствой, да и вообще о ней разное говорят. Раньше-то она была очень застенчивой и доброй, а теперь Гембей каждый раз, как приходит, рассказывает, что она стала очень резкой и что он за нее беспокоится. Тут я подумал, что если буду слушать дальше, то все очарование исчезнет. Я почувствовал себя так, будто в тот момент, когда я, наконец, начал уже было превращаться в отшельника, вдруг кто-то пришел и стал требовать: «Верни мне! Скорее верни мне платье из перьев!» Цитата из пьесы театра «Но» Хагорома. «Платье из перьев», главной героиней которой является небесная фея. Рыбак отобрал у нее платье из перьев, и поэтому она не может вернуться на небо. Я с трудом добрался сюда по извилистым горным тропам и не позволю теперь стащить себя обратно вниз в грубый земной мир. иначе не стоило и из дому выходить. Нельзя слишком увлекаться всякими житейскими историями, ибо от них исходит зловоние бренного мира. Оно проникает сквозь поры, и тело тяжелеет от прилипающей к нему грязи. «Бабушка, а по этой дороге я дойду до Накоя?» — спросил я и, бросив на скамью монету в 10 центов, поднялся. «У пагоды Нагара повернете направо. Оттуда до Накоя всего 6 тё. Дорога там плохая, но для такого молодого человека, как вы, не страшно. Вы оставили слишком много. Будьте осторожны, пожалуйста».